Оружие пусть пока у меня останется, не хочу вооружать жителей без надобности, но если чисто вам из этого арсенала что-то приглянулось, можете взять», — предложил я девушкам. После этого предложения они как-то странно на меня посмотрели, словно на слабоумного. «Что опять не так? Ну, мы же вроде как рабыни, то есть нам иметь оружие запрещено», — пояснила Ларинель. «О том, что вы мои рабыни, никто не должен знать. Запомнили? Вы теперь для всех моя личная охрана, которая будет рядом со мной и днем, и ночью. Вас, кстати, нужно будет как-то выделить, чтобы, взглянув на вас, всем сразу было ясно, кто вы такие. У меня даже пара идей появилась, как это сделать. Теперь мне нужно, чтобы вы нашли мне несколько человек, чтобы они здесь немного прибрались, а то тут под ногами всякие разные черепа валяются». Я показал на мумифицированную голову мага. Через некоторое время, когда девушки привели в пещеру для уборки сразу два десятка человек, я отправился осматривать поселок. Мне хотя бы в общих чертах нужно было понять, чем теперь владею. Девушки меня сопровождали, попутно объясняя, что и где находится. Честно говоря, издалека глядя на поселок, он мне показался больше, чем был на самом деле. Каменная стена не полностью его окружала, а лишь там, где склон был более пологий. Там, где склон горы был достаточно крутой, никакой стены и в помине не было, даже элементарного забора и того не установили. Дома жители построили на площадке перед входом в пещеру. Этот скальный выступ был где-то широкий, где-то узкий и вытянут на несколько сотен метров вдоль отвесной стены. Прохаживаясь, я думал, с чего начать перестройку поселка, так как это было просто необходимо с учетом неспокойной жизни. Кланы время от времени воевали между собой, а это значит, что к нам вскоре снова могут нагрянуть непрошенные гости. То, что они к нам нагрянут, я был уверен, слух о том, что местного правителя сместили с должности, элементарно закатав в камень, быстро распространится. Желающих заполучить поселок в собственность много найдется. Сегодня я не хотел жителям портить праздник, но завтра они столкнутся с новой реальностью, то есть со мной, их новым правителем, который правление начнет с укрепления защитных стен. Осмотр поселка занял у меня все время, оставшееся до вечера. Я заглянул в каждый угол, осмотрел скалу, около которой он расположился, и пообщался с жителями. Жители, кстати, старательно прятали улыбки, тайком посматривая на моих новоявленных помощниц. Девушки в ответ старались выглядеть серьезными, вот только взгляды у них при этом были какие-то озорные, словно опять что-то задумали. Вечером, как было объявлено, поселок погрузился в атмосферу праздника. Повсюду горели факелы, повсюду жарилось мясо, источая при этом просто одуряющие ароматы, а местные музыканты пытались разбавить веселье музыкой. В сопровождении Тили Ларинель я ходил от костра к костру, продолжая знакомиться с жителями. Мне везде предлагали попробовать мясо, какие-то местные фрукты и вино. Вино было легкое, но тем не менее за вечер я успел основательно натюкаться. Меня после выпитого количества со страшной силой тянуло к кровати, о чем-то я и сообщил девушкам. Несмотря на продолжающееся веселье, они помогли новому правителю добраться до кровати в пещере и уложили спать. Я так устал, что мне сейчас было уже все равно, что со мной могут сделать, пока буду спать. Захотят убить, пусть убивают, даже сопротивляться не буду. С такими мыслями я и провалился в мягкую темноту сна без сновидений, одним словом, просто вырубился. Глава 11. Пробуждение было, мягко говоря, непривычным. Я лежал на огромной кровати и чувствовал, что на ней не один. Повернув голову, увидел Итиль, прижавшись щекой к моему плечу. Она тихо сопела во сне. Ничего себе утро, такого со мной еще никогда не было, да что там не было, я такого поворота даже представить не мог, подумал я. Сейчас уже утро или еще ночь, спросил я, так как в пещере не было окон, определить, какое сейчас время суток, было невозможно. Утро, ответила Итиль и выскользнула из-под одеяла, а жизнь то налаживается. Подумал я и тоже вскоре выбрался из-под одеяла. В пещере было прохладно, одеваться решил быстро, но своей одежды поблизости не увидел. Осмотрев пещеру, увидел другую одежду, видимо, мне ее принесла Итиль, пока я спал. Кроме двух девушек никто без моего разрешения не мог зайти в пещеру, это ведь теперь мой дом. Первое, что я взял в руки, был комплект абсолютно новой и легкой одежды, включающий в себя штаны и рубашку. Мне было холодно, поэтому, не раздумывая, надел то, что предложили. В придачу к этому довольно красивому и качественному комплекту шла обувь. Предложенные ботинки надевать не стал, Свои старые мне больше нравились, у них подошва была толще. Моим ботинками за ночь не приделали ноги как одежде, они и остались стоять там, куда я теоретически мог их поставить, когда раздевался перед тем, как спать лечь. Немного смешно выгляжу, но не настолько, чтобы надо мной можно было бы посмеяться, подумал я, осмотрев себя. Помимо одежды и обуви мне также была предложена корона бывшего хозяина пещеры, тот самый золотой обруч со вставленными в него драгоценными камнями. Этот аксессуар водружать на свою голову не захотел. Во-первых, он был мне велик, во-вторых, довольно тяжел, в-третьих, некрасиво сделан, а в-четвертых, я считал, что рано мне еще царя из себя строить. Вот когда докажу, что меня выбрали не напрасно, тогда и надену, только не эту пародию на корону, а что-то более красивое. Оставив обруч там, где его нашел, я пошел решать проблемы с безопасностью поселка. Утро было солнечным и уже жарким, о том, какая температура будет в полдень при таком солнце, даже думать не хотелось. Жизнь в поселке шла как обычно, тихо и размеренно, но только до того, как я вышел, так сказать, в люди. Первым делом собрал около себя всех мужчин рабочего возраста и озадачил их началом работ по укреплению защитной стены. За месяц, максимум два, нам нужно увеличить высоту и протяженность стены вдвое, сказал я и увидел хмурые взгляды в ответ. За это время можно только один ряд камней добавить на ту стену, что сейчас есть, заявил мне один из местных мастеров. Я знаю отличный способ, как это ускорить, и за работу мы возьмемся сегодня же. К полудню постараюсь изготовить особое зелье, которое размягчает камень до состояния пластичности глины. Зелья понадобится много, поэтому мне нужны несколько человек для сбора трав, необходимых, чтобы его изготовить. Объявив о начале грандиозной стройки, я даже не думал, что жители поселка отнесутся к этому делу настолько серьезно. Мужское население до полудня собирали строительные леса, а женская половина помогала мне в сборе трав и последующем приготовлении магического растворителя. После обеда, когда все подготовительные работы были завершены, стройка реально началась. Я размягчал огромные валуны при помощи растворителя, а каменщики быстро лепили из них блоки. До вечера успели приготовить несколько сотен таких блоков и потратить на это приблизительно 100 литров растворителя. Могли бы и больше блоков сделать, но растворитель закончился. На следующий день все повторилось практически в точности как вчера, со сбора трав и последующего приготовления растворителя. В таком режиме практически без отдыха прошло 2 месяца, после чего я решил на некоторое время приостановить строительство. Сейчас, глядя на то, что у нас уже получилось, я не верил своим глазам, как, впрочем, этому не верили и сами жители поселка. Протяженность стены увеличилась не в 2 раза, а в 3. Высота стены стала в 1,5 раза больше, через каждые 50 метров на ней появились небольшие башенки, в которых могли свободно поместиться пара лучников. Ворота стали толще, перед ними появился ров, только пока без воды в нем, но это было в проекте, до этого пока дело не дошло. За 2 месяца я успел сблизиться с жителями настолько, что уже знал по имени почти каждого, включая детей, которые не мешались под ногами, а помогали взрослым в меру своих сил. За столь короткий промежуток времени поселок преобразился до неузнаваемости. Если до перестройки на его территории не было никакой растительности, то сейчас повсюду росли молодые деревья. В основном это были плодовые культуры, яблони, сливы и абрикосы, но местами можно было встретить лианы. Их цветение добавляло красок к серому цвету скалы. Всю эту растущую и цветущую красоту пересадили сюда из других мест уже большими растениями, чтобы не выращивать из хилых отростков. Особенно красиво поселок смотрелся с высоты. Я специально поднимался на стену, чтобы посмотреть на него. Поселок сверху казался райским местом, не хватало только водопада, но и его со временем тоже можно будет устроить, если этого сильно захотеть. Стену мы построили, теперь нужно поработать в пещере, предложил я, и мне не посмели отказать. На время ремонта в пещере я перебрался в дом Итель. Дом у нее был большой по местным меркам, и на данный в нем кроме самой Итель там никто не жил. Дом Ларинель стал складом для собранных трав и оружия. Она сама там жить отказалась, воспоминания о погибших родителях угнетали. Взяв на себя часть решения проблем, она часто уезжала из поселка сразу на несколько дней. Мой кот после последнего съеденного им шарика оставался большим 2 дня, после чего его размер все-таки вернулся в норму. Я больше не давал ему шариков с эликсиром, несмотря на то, что он их постоянно выпрашивал. Спустя 2 недели после возвращения к прежнему размеру, кот стал самостоятельно расти. Я поначалу даже заподозрил его в воровстве шариков, но ни один из них не пропал, да и хранились они в таком месте, куда он не мог добраться. К концу перестройки стены, Мурзик успел дорасти до размера рыси, после чего его рост приостановился, чему я был рад. Прокормить тигра в условиях ограниченных пищевых ресурсов поселка было бы проблематично, а отпускать его в лес поохотиться, я боялся. Будучи большим, он мог не только на зверей охотиться, но и на людей, не жителей нашего поселка. Конечно, он своих не трогал, а вот представителей других кланов мог запросто съесть. Провести ремонт в пещере, точнее ее перестройку, оказалось намного сложнее, чем перестроить стену. Кварц впитывал магию словно губка воду, из-за чего расход растворителя вскоре начал превышать все мыслимые пределы. Я варил его уже 2 раза в день, после чего не отходил от мастеров, занимавшихся перестройкой, постоянно подпитывая эту адскую смесь магической силой. Через какое-то время, когда пещера перестала выглядеть как пещера, приобрела вид огромного и красивого помещения с колоннами. Увидев результат проведенных работ, объявил о том, что на этом этапе можно пока остановиться. К тому же к этому моменту от постоянных выбросов большого количества своей магической силы, я стал выглядеть как скелет обтянутой кожей. Правда, за ночь я успевал почти полностью восстановиться, но легче мне от этого не было. Усталость давала о себе знать, были моменты, когда я уже хотел уйти из поселка куда-нибудь туда, где вообще никого нет. Девушки в такие моменты старались мне максимально угождать, практически все бытовые заботы поселка, решая самостоятельно. «А что там?» – спросил я у одного из мастеров, показав вверх. Там в скале на довольно большой высоте была видна расщелина, которая могла быть входом в другую пещеру. «Не знаю, никто из нас туда еще не поднимался, потому что это просто невозможно. Тут же даже зацепиться ни за что. Абсолютно гладкая и практически отвесная стена. Нужно посмотреть, а зацепиться, имея растворитель, будет за что, можно даже сразу лестницу вырубить», — сказал я, после чего мастер тяжело вздохнул. Ему вскоре снова предстояло выполнить громадный объем работы, сначала вырубить нормальную лестницу в камне, а потом, скорее всего, заняться обустройством второй пещеры. То, что там есть еще одна пещера, я был уверен почти на 100%, и она мне уже была нужна. Пещера, как позже выяснилось, там была, причем имела не один, а несколько залов. Добрались мы до нее через несколько дней. Работа по ее благоустройству шла легче и соответственно быстрее, потому что там не было кварцевых слоев в стенах. Без кварца обычный базальт быстро размягчался растворителем и дольше оставался в мягком состоянии. Благодаря этому перед входом во вторую пещеру смогли сделать широкие карнизы и такую же широкую лестницу, ведущую к нему. Через неделю работу по отделке второй пещеры пришлось остановить в связи с внезапным массовым отравлением жителей поселка. Отравиться они могли лишь тем, что принимали все, а это могла быть только вода. Воду в ручье, откуда ее брали для нужд поселка, кто-то умышленно отравил. Я это расценил как нанесение врагом первого удара. Теперь оставалось выяснить, кто этот враг. Когда от отравления умер первый житель, я решил, что лечение пора брать в собственные руки. Кроме как напоить всех эликсиром жизни, другого способа помочь отравившимся, я не знал. Почти друид Панарамикс из фильма «Астерикс и Обеликс», подумал я, перемешивая почти готовое зелье в огромном котле. Откуда в поселке взялся этот медный котел объемом в несколько десятков литров, никто из жителей уже не помнил. Выкидывать хорошую вещь они не стали, жалко было, опустить на переплавку рука ни у кого не поднялась. Этот котел меня сильно выручил, когда я приготавливал в нем свой растворитель, теперь дело дошло до эликсира жизни. Если бы я не знал, как его сделать, через пару дней в поселке от почти 1000 жителей осталось бы не больше пары десятков. Итиль, Ларинель, берите кружки с эликсиром и начинайте выдавать всем по глотку. Поторопитесь, действие эликсира не вечно, особенно при доступе к нему воздуха, пояснил я и тоже отправился отпаивать эликсиром больных. К вечеру все отравившиеся чувствовали себя хорошо, мало того, у некоторых исчезли симптомы старых хронических заболеваний. В целях профилактики по глотку эликсира получили и те жители, которые условно считались здоровыми. Жители после такого лечения смотрели на меня как на бога и готовы были выполнить любой мой приказ. На данный момент приказывать им было особо и нечего, но я чуть позже все-таки нашел, чем их занять. Скала, вокруг которой некогда образовался этот поселок, оказалась пористой, словно сыр, поэтому я попросил, именно попросил, а не приказал, соединить все обнаруженные залы коридорами. Пока мастера трудились, решил заняться тем, что уже давно хотел сделать. Как-то не очень давно я обещал девушкам, что выделю их из общей массы жителей, только не сказал как. Готовься, мир, сегодня свершится то, чего здесь еще не было, я создам двух представительниц новой расы. Сказал я себе, глядя на свое отражение в бочке с водой. Из бочки на меня смотрел вполне обычный человек, ничуть не похожий на бога, чему я был рад. Становиться местным божеством не было никакого желания, я всего лишь пытался жить весело и интересно. Эльфийцы — это почти те же эльфы, по звучанию близко. Теперь мне осталось подогнать внешнее сходство. Итиль, зайди ко мне, дело есть. Позвал я девушку. Когда она пришла, тут же превратил ее в статую, после чего занялся изменением формы ее ушей. Уши — это не тело, размер небольшой, переделывать там почти нечего, поэтому спустя всего несколько минут в этом мире появилась первая эльфийка. Тело девушки решил не корректировать, оно у нее и без моего вмешательства было идеальное. «Как тебе? Что?» — не поняла она, придя в сознание. «Новая форма твоих ушей. Я не удлинял их, а просто немного заострил сверху. Чисто с моей точки зрения, смотрелось отлично, а в купе со всем остальным телом девушки, вообще отпадно». Итиль осторожно потрогала свои уши и, поняв, что с ними что-то не так, побежала смотреть на себя в отражении. Мне показалось, что она была недовольна такому изменению, но ошибался. Через пару минут она вернулась в полном восторге от своих новых ушей. «А у Ларинель тоже такие будут?» «Разумеется, я же вам обеим обещал. Как только она вернется, точно такие же уши получит». Ларинель сейчас не было в поселке, она уехала, чтобы договориться о встрече с главами пары соседних кланов. Хорошие отношения с дружественными кланами нужно было укреплять, а для этого мне нужна была личная встреча с их правителями. Ларинель вернулась в поселок с наступлением темноты и с плохими новостями. Поселок одного дружественного нам клана был захвачен, его глава убит вместе с частью жителей, оказавших сопротивление во время его захвата. Кто конкретно напал, сколько их и какие у них дальнейшие планы? Это были два объединившихся клана, клан Междуречья и Овражный. По территории Овражного мы сюда пробирались, и тогда нам это удалось сделать незаметно. Именно в их ловушку мы с Итиль попали, после чего нас и продали в рабство. Тот торговец живым товаром из города, с ними хорошо знаком, он покупает у них девушек. Они продают всех, кого поймают, а бывает даже так, что своих девушек продают, если чужих нет. Что касается их планов, думаю, через пару дней придут к нам. У нас в поселке вдвое больше жителей, чем в том, что они захватили. Два клана объединились именно для этого, иначе нас не одолеть. Воинов у них приблизительно около 300, но лошади есть далеко не у всех, поэтому идти они будут медленно. К тому же с ними еще и пленники, очередной живой товар для отправки за море. Ясно. Итиль, поднимай поселок, будем готовиться к встрече. Мне будут нужны все, кто может держать в руках оружие. Нормально подготовиться к встрече не удалось. Спустя всего лишь несколько часов после возвращения Ларинель, незваные гости пожаловали. Стоя в одной из башен на стене, я видел их удивленные лица. Они, видимо, не знали, что мы тут все основательно перестроили, превратив поселок в неприступную крепость. У стен со стороны поселка, моего приказа, дожидался отряд наших воинов числом всего в 40. Это, конечно, были не все наши воины, а лишь самые лучшие, со слов Ларинель. Врагов было в несколько раз больше, расположившись в лесу, они сейчас решали, что делать. «Замрите», — сказал я, адресуя это заклинание врагам, но оно снова дало сбой. Никто из тех, кто сейчас находился в лесу, не превратился в статую и даже не стал медлительнее. За несколько минут раздумий, почему мое заклинание на них не подействовало, я додумался лишь до того, что всему виной расстояние. От меня до ближайшего человека вражеского войска было несколько сотен метров. Это расстояние, видимо, было слишком большим для магического удара, которым я собирался быстро решить возникшую проблему. Врагов нужно было подманить ближе или мне самому подойти к ним, чтобы заклинание уже точно сработало. Как это безопасно сделать для себя, я не знал. Никто из них подходить ближе не спешил. Я тоже как-то не горел желанием выходить из поселка, чтобы потом сразу стать мишенью для их лучников. Итилья тут в поселке быка видел, можете его привести к воротам? Привести, конечно, можно, только зачем? Хочу сделать жертвоприношение. Жертвоприношение? Кому? Демону? Нет, тем ребятам, что в лесу сидят, оно им должно понравиться. Так и не поняв, что я задумал, мне вскоре привели быка и оставили его возле ворот. Пока за ним ходили, я подготовил эликсир Халк, чтобы угостить им быка, после чего быстро выпихнуть этого рогатого за ворота. Что будет происходить потом, можно было только догадываться. Бык был большой и упрямый, пить эликсир не хотел, но я заставил, на коротком расстоянии мое, замри. Работало безотказно, причем и на животных тоже. Как только бык проглотил эликсир, вместе старый, разумеется, открытый, мы выпроводили его за ворота. Сами ворота сразу же надежно закрыли, чтобы он не смог вернуться домой после того, как с ним начнут происходить изменения. Враги, притаившиеся в лесу, не понимали, зачем мы выгнали быка из поселка, поэтому с интересом наблюдали за ним, вместо того, чтобы бежать отсюда как можно быстрее. Метаморфозы быка начались через пару минут. На такую задержку, видимо, повлиял его размер. Бык и до этого был большой, а уж после произошедших с ним изменений, он стал просто огромным. Рога выросли, чуть ли не на метр, а копытом можно было крошить в мелкий щебень крупные камни. Спустя несколько секунд после изменений, бык в прямом смысле слова озверел и рванул в лес, набирая максимальную скорость, на какую был только способен. Добравшись до леса, он тут же напал на первого, кого увидел. Через некоторое время в лесу не некоторое время открылся филиал ада. Никакие стрелы и удары острыми предметами не могли остановить быка. Он планомерно рвал в клочья и насаживал на рога всех, до кого мог добраться. Даже с расстояния на эту бойню, устроенную им в лесу, было противно смотреть, а крики разрываемых быком людей были слышны так, словно они кричали под стеной поселка. Безумство монстра продолжалось минут пять, не больше, но эти пять минут смогли пережить немногие. Как минимум десятка-два человек бык покалечил, еще несколько десятков списал в утиль, после чего сам благополучно покинул этот мир. «Эй, там, как вам подарок?» — крикнул я, высунувшись в бойницу. Расстояние до леса было достаточно большое, и меня там никто не услышал. «Ну, так скажем, хотя бы попробовал», — подумал я, и после этого в стену башни ударила стрела. «Хорошо стреляют, сантиметров 10 левее и подстрелили бы», — пришло понимание, — после чего я к бойнице больше не подходил. Время шло, враги сидели в лесу, а мы за высокими стенами недавно образовавшейся крепости. Поселок безмолвствовал, все находились в ожидании чего-то такого, от чего могло стать плохо многим из нас. «Там кто-то идет», — сказал Итиль. Осторожно выглянув в узкое окно, я увидел человека, идущего к нам. Он был без оружия, из чего я сделал вывод, что это парламентер. Не доходя до ворот несколько десятков метров, человек остановился и стал громко говорить: «Эй, в поселке, мы предлагаем вам добровольно открыть ворота. Сарнак обещает сохранить вам жизни, если будете покладистыми». «Кто такой Сарнак?» — спросил я, уже догадавшись, кто это. «Это их вождь, он самый сильный маг в их клане», — сказала Ларинель, но ему нельзя верить, никогда еще не сдержал данное слово. «Большую часть мужчин точно убьют, остальные до конца своих дней будут закованы в цепи. Молодых девушек продаст в рабство, а тех, что не продаст, отдаст своим воинам на утеху». «Понял, значит, действовать будем исходя из первоначального плана, то есть будем обороняться», — сказал я и выкрикнул ответ. «Катись ты вместе со своим Сарнаком куда подальше». Парламентер мне ничего на это не ответил, скорее всего, знал, что именно так мы и ответим. Спустя некоторое время после того, как он ушел, в стане врага началось какое-то непонятное движение. Чего это они там так забегали? «Готовится брать поселок штурмом, видишь, лестницы принесли», — пояснил Итиль. «Лестницы у них слишком короткие, по таким на стену не подняться. Подойдут ближе, соединят две или три в одну, сразу длинную нести неудобно. Глупо как-то, при штурме каждая секунда стоит чьей-то жизни, ведь мы не будем просто так смотреть, как они лестницу собирают», — сказал я и увидел вражеского вождя. Он вышел из леса и, пройдя несколько метров, остановился, подняв руки на высоту груди. Я хотел спросить у девушек, что он собирается делать, но не успел, потому что через секунду увидел летящий в нашу сторону огненный шар. Шар был размером с футбольный мяч и летел довольно быстро, словно после удара по нему ногой. Пока я на него смотрел, он успел долететь до стены и, ударив в нее, взорвался. Грохот взрыва ударил по ушам так, что у меня в ухе зазвенело. От удара огненным шаром в стену из нее вылетело несколько больших камней. Дыру в стене он, конечно, не проделал, но если попасть в это же место еще раз, она там точно появится. С этим нужно было срочно что-то делать, поэтому следующий шар решил отбить. Получится это или нет, разумеется, не знал, но попробовать я был просто обязан. Кричать «замри» было бесполезно, расстояние между мной и этим магом все еще было большое, заклинание все равно не сработает, уже проверял. Чтобы отбивать шары, потому что полетит точно не один, я вышел из башни и встал на стене в полный рост. Только встал, как в нашу сторону полетел очередной такой шар. «Вниз», сказал я и сделал движение рукой, словно отбиваю шар. Шар, не долетев до стены пару десятков метров, резко пошел вниз. Ударив в землю, оставил там после себя небольшую воронку, словно от гранаты. ПВО в действии, подумал я, обрадовавшись тому, что нашел способ, как бороться с огненными шарами. Игра в такой необычный теннис, где вместо мяча был огненный шар, продолжалась недолго. Маг, вскоре поняв, что все его удары успешно мною отбиваются, решил сменить тактику. Теперь в меня летели не только шары, но еще и обычные стрелы, за его спиной появились лучники. Отбиваться стало сложнее, теперь мне приходилось постоянно прятаться за зубцами на стене, так как вражеские лучники били не только по мне, а еще навесом по поселку, у нас вскоре появились первые раненые. Твою ж мать, изучение боевой магии я перенес на потом, думал, не пригодится в ближайшее время, а оно вон как вышло, я стал лихорадочно думать, как нам выйти победителями из этого сражения. Победить, обороняясь, невозможно, а это значит, что нужно идти в атаку. Ох, как мне этого не хочется, но надо, иначе со временем нас всех перестреляют. К тому же долгой осады мы не выдержим, у нас запас продовольствия небольшой, его максимум на неделю хватит. Из одного королевства убежал, чтобы не принимать участие в войне, но война меня и здесь нашла, подумал я и решил, что пора действовать. Ларинель, сколько у нас лучников? 30 точно наберется. Не густо, но думаю, и этим числом сможем наказать этих уродов. Слушайте мой план. Я подозвал девушек к себе. Сейчас открываем ворота, я выхожу, за мной идут обычные воины со щитами. Их дело защищать лучников, которые будут прятаться за их спинами. Стрелять по моей команде, незачем просто так стрелы расходовать. А мы, спросил Этель, куда ж я без вас-то? Со мной пойдете, меня будете оберегать от стрел. Мне, кстати, щит тоже понадобится, только мне большой не нужен, он тяжелый. Вперед не лезть, все поняли? Девушки промолчали, но кивнули в знак согласия. До этого они, видимо, как раз и собирались бежать впереди паровоза с шашками наголо. Мой план был прост, подойти ближе, чтобы применить свое коронное заклинание «замри». Если оно на мага не подействует, прецедент уже был, то на его воинов подействовать точно должно. В теории все было просто, но как это все получится в реале, я предугадать не мог, в этом и была опасность. Когда мой ударный отряд был готов, приказал открыть ворота и закрыть их сразу после того, как мы выйдем. Щит мне выдали, круглый, деревянный и чертовски тяжелый, других в поселке не было, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Оружие мне девушки тоже принесли, тот самый меч, что принадлежал предыдущему правителю клана Серой Скалы. Наш клан назывался так по месту его нахождения, скала действительно была серой, только она была тут не одна, их было несколько, но это уже не столь важно. Меч мне был вообще не нужен, но я его взял, мало ли что, вдруг еще и им придется помахать. С каждым пройденным метром напряжение в наших рядах становилось сильнее, я даже стал слышать, как в груди бьется сердце. Увидев наш небольшой отряд, враги решили быстренько от нас избавиться и с радостными воплями бросились в атаку. Их вождь, он же огненный маг, как и положено командиру, возглавил свое войско. Быстро шагая, он с каким-то яростным остервенением снова стал бросать в нас огненные шары. Я успешно их отбивал до определенного момента. Когда расстояние между нашими отрядами основательно сократилось, решил, что пора завязывать с обороной, нужно переходить к второй части плана, атаки. Мое «замри» сработало процентов на 80, первые ряды наступающих остановились, после чего мои лучники дали первый залп. Как и предполагал, на мага заклинание не подействовало вообще никак, он сволочь даже не замедлился. Правда, это не спасло его от стрелы, попавшей ему в ногу. Посторонний предмет, выросший из собственного бедра, маг, казалось, даже не заметил, продолжал бить огнем, надеясь, что его удары дадут желаемый результат. «Отомрите», — сказал я, и несколько десятков вражеских воинов тут же упали. Наши лучники оказались снайперами, ни один из упавших воинов не был ранен, все были убиты точными попаданиями в цель. Маг потерь в живой силе не замечал, он упорно шел вперед. В отличие от него, часть его войска, что вначале слегка отстала и не попала под мое заклинание, резко остановилась. Увидев, сколько их товарищей погибло всего за несколько секунд, они передумали идти за своим вождем на верную смерть. Когда между мной и Сарнаком расстояние сократилось до всего нескольких шагов, он наконец-то почувствовал, что с его войском что-то не так. За ним в бой больше никто не шел, его воины отступали снова в лес. Поняв, что победа ускользает из его рук, маг предложил мне решить все нашим с ним поединком. «Хитрый гад, он меч в руках умеет держать, а я его только на поясе носил», — подумал я и посмотрел на своих воинов. Они ждали моего решения, желательно правильного. Понимая, что отказываться от поединка не имею права, иначе потеряю вообще все, я принял решение. «Я согласен на поединок, только ты и я, победителю достанется все, то есть этот поселок», — я показал за спину, «и все те, что ты успел захватить, ну и твой, разумеется, тоже в этом списке», — громко озвучил я условия, чтобы в случае победы у меня были свидетели договора. По большому счету мне эти поселки были не нужны, подданных уже и без этого хватало. Условия озвучил лишь для того, чтобы хоть что-то сказать. У мага был при себе практически такой же меч, что и у меня. Наши силы в оружии были равны, но только в оружии. Я понимал, что противник мне попался очень непростой, стопроцентно будет сочетать холодную сталь со своей огненной магией. Исходя из этого, я стал обдумывать варианты своих ударов и в первую очередь обороны. Магию в бою я еще никогда не применял, если не считать поединка с бывшим правителем поселка, но тогда мне помогли мои эликсиры. Сейчас магические эликсиры остались в поселке, не подумал, что пригодиться могут, но как оказалось, зря не взял. Вариант проведения поединка у меня оставался только один – импровизация. Буду по ходу дела пытаться создавать что-то убойное, попутно защищаясь как физически, так и магически. Для поединка мы с Сарнаком отошли чуть в сторону, где находилась относительно ровная площадка, драться там будет удобнее. Не знаю, насколько хорошим воином Сарнак считался, но его первый удар я достаточно легко отбил. Сам в ответ нападать не торопился, решил сразу не лезть на рожон, а подождать удобного момента для нанесения удара. Предположение оказалось верным, мой противник с первых секунд стал сочетать удары меча и магию, то есть все те же огненные шары, только уже меньшего размера. До определенного момента мне удавалось уворачиваться от этих горячих шариков, но когда один из них попал мне в ногу, я разозлился. Придумывая магические удары на ходу, в моего противника после этого полетело все, что лежало поблизости, камни, палки, даже дерн пошел в ход, благо моя магия позволяла поднимать предметы силой мысли. Огнем или, например, льдом, бить побоялся, я сам мог от этого пострадать, так как опыта в этом деле у меня вообще нет. Пока Сарнак отбивался от всего летевшего в него, я смог приблизиться к нему и ударить мечом. Честно признаться, бил наугад, куда попаду, туда и попаду, но мой удар оказался на удивление точным и смертельным. Лезвие с хрустом вошло в его грудь точно по центру, пронзив сердце огненного мага. Наш поединок был завершен, я вышел победителем, на что даже надеялся. Со смертью Сарнака легче мне не стало, ведь теперь подданных у меня прибавилось, и я даже приблизительно не знал насколько. Обратно в поселок меня внесли, как героя, решившего исход войны. «Конрад, могу я тебя кое о чем попросить?» — сказала Ларинель после того, как страсти в поселке по поводу победы стихли. «Валяй, настроение у меня было прекрасное, я был готов ко всему, что она попросит. О проблемах, связанных с приобретением нескольких поселков, старался не думать, все потом, сегодня мы празднуем победу. Хочу такие же уши, как у Итель. Точно хочешь?» «Да». Заостренные уши Итель понравились ее подруге, мне теперь даже убеждать не придется, чтобы ее выделить таким образом. Глава 12. Пока я занимался ушами Ларинель, наши воины отлавливали сбежавших воинов Сарнака. Часть удалось поймать, часть нет, некоторых убили, потому что сдаваться не пожелали. Когда вышел из пещеры, посреди площади на коленях стояло около сотни мужчин. Это были те самые плененные, судьбу которых должен был теперь решить глава клана, то есть я. Глядя на них, не знал, что мне с ними делать, казнить рука не поднималась, просто так отпускать тоже было нельзя, меня жители не поняли бы. Немного подумав, решил сделать из них штрафную роту. Если они погибнут, я тут уже не при делах, к тому же в этом случае не потеряю уважение жителей. Они ждали от меня сурового наказания для этих воинов, то есть казни, но ведь никто не говорил, как она должна произойти. На берегу моря в дне пути отсюда, расположен поселок, если вы его захватите для меня, можете считать, что прощение отработали. Постарайтесь никого не убивать, лишняя кровь никому не нужна. Если кто-то из вас попытается сбежать, найду и лично порежу на ремни. То, что найду, можете не сомневаться, для меня это несложно, особенно с таким помощником, как он. Я показал на Мурзика, дремлющего возле входа в пещеру. Кот еще немного подрос, и сейчас его размер не уступал леопарду. Мурзик, словно в подтверждение моих слов, поскрябал когтями по камням, оставив на них заметные царапины. «Даю вам час на принятие решения, или снова в бой, или в клетку, после чего тяжелая работа в цепях до конца своих дней», — поставил я условия и ушел в пещеру. В пещере меня дождались девушки, с которыми нужно было переговорить без посторонних ушей. Я хотел, чтобы они съездили в те поселки, что были захвачены Сарнаком, и в тот, что принадлежал ему ранее. Жителям этих поселков хотел предложить выбор: либо выбрать себе новых правителей и жить дальше самостоятельно, либо признать своим правителем меня. Второй вариант мне не нравился, но просто забыть об этих людях тоже было нельзя. Прибрать к рукам бесхозные земли найдется много желающих, после чего все может повториться, то есть, к нам вскоре снова пожалуют незваные гости. На следующий день, точнее раннее утро, мне сообщили, что все пленники приняли мое условие и готовы захватить прибрежный поселок. Теоретически мне этот поселок был даром не нужен, но там шла торговля людьми, а это мне очень не нравилось. То, что у меня самого сейчас было две рабыни, об этом старался не думать. Становиться моими рабынями было их решение, несмотря на то, что они могли получить свободу даже сейчас, если попросят, но они не просили, а я не намекал. Почему сам им этого не предлагал, сам не понимал, возможно, не хотел, чтобы они после этого от меня ушли. Каждый человек в некотором роде в душе хомяк, тянет к себе все, до чего только сможет добраться, я не исключение. С каждым прожитым здесь месяцем или просто днем, хомяк, живущий во мне, рос, поэтому то, что мне досталось, особенно не бесплатно, я старался не отдавать. Мое хомячество, видимо, также действовало на эти Лиларинель. Иногда мне казалось, что я слышу своего хомяка, который кричит: «Это мои девушки». Этот голос изнутри я старался глушить, ведь девушки не бездушная вещь, если захотят уйти, пусть уходят, силой принуждать остаться не буду. Возможно, потом как-нибудь сам предложу им свободу, но не сейчас. На следующий день поселок снова погрузился в привычную размеренность жизни. Штрафная рота отправилась завоевывать прибрежный поселок. Девушки, каждая со своим небольшим отрядом из наших лучших воинов, отправились в те поселки, что сейчас фактически стали принадлежать мне. Сидя в пещере, я думал над тем, зачем мне это все надо, не проще ли мне разделить власть с кем-то из местных жителей. Пусть сами управляют собой, а я останусь, так сказать, почетным жителем. Я даже пещеру был готов обменять на какой-нибудь небольшой домик на берегу реки или озера. Эти мысли отгонял от меня живущий во мне хомяк, только он не жадностью давил. Внутренний голос отчетливо говорил мне, что в этом домике на берегу я не проживу и дня, сразу начну искать приключения на свою пятую точку. Один, разумеется, искать ничего не буду, обязательно сколочу для этого дела небольшую компанию таких же непоседливых личностей, как сам. Вечером, когда я уже собирался спать, ко мне пришли несколько человек, долго извинялись за то, что побеспокоили, и потом, когда я уже стал злиться на эти их ненужные извинения, они наконец-то озвучили причину своего появления в пещере. Я когда услышал, не понимал, смеяться мне или плакать. Плакать, если соглашусь выполнить этот объем работ, что предстоит выполнить, а смеяться хотелось над тем, что они просили. Просили они ни много ни мало, а сделать всем жителям поселка такие же уши, как у Итили Ларинель. Причем просили они об этом, вполне логично обосновав причину такого желания. «Господин маг, если у нас будут такие уши, всем будет сразу понятно, какому клану мы принадлежим. После победы над Сарнаком, мало кто отважится на нас нападать. Форма ушей как метка клана, в которой скоро будут стараться войти многие из тех, кто ищет защиту, пояснил главный из пришедшей ко мне делегации просящих. Да, когда я собирался создавать эльфов, думал, что малым числом обойдусь. Я был готов не больше полсотни остроухих создать, а теперь придется тысячами клепать, подумал я. Господин маг, вы не думайте, мы все за вас готовы жизнь отдать, если потребуется, уговаривал меня мужик, которому навскидку было уже далеко за 40 лет, из чего я сделал вывод, что уши придется делать всем, невзирая на возраст. Хорошо, уговорили, но учтите, за пару дней я всем уши сделать не смогу, это же индивидуальная работа. На следующий день ко мне в пещеру выстроилась очередь из желающих изменить форму своих ушей. Пришлось организовать своеобразный конвейер не только по созданию заостренных ушей, но еще и по коррекции лиц и тел. В пещеру заходил вполне обычный человек, а через некоторое время оттуда выходил уже эльф. Первая партия эльфов у меня получилась настолько хорошо, что очередь ко мне с наступлением темноты не то, чтобы уменьшилась, она увеличилась в несколько раз. Работал без перерыва почти сутки, за это время через мои руки смогло пройти около сотни человек. Я так устал, что уже не понимал, кто передо мной стоит. Когда одному мужику по ошибке чуть не прилепил женскую грудь, решил, что мне срочно нужно устроить перерыв в работе. Ночью спал как убитый, а утром конвейер снова заработал, причем процесс с переделки людей в эльфов стал происходить быстрее, так сказать, руку набил. С детьми было проще, им кроме ушей корректировать ничего не нужно было, поэтому на одного ребенка времени уходило всего минут 5, не больше. Вечером, когда я уже снова стал плохо понимать что, кто и где, объявил о завершении трудового дня, как говорится, и совесть надо иметь. Я вам не Кощей Бессмертный, чтобы без отдыха пахать. Жители со мной согласились и оставили меня в покое до следующего утра. Выйдя из пещеры, чтобы вздохнуть прохладного вечернего воздуха, увидел, как в ворота заходит несколько воинов из моей штрафной роты. Они привели с собой несколько пленников, и одного из них я прекрасно знал. Нисвер. Конрад, ну, наконец-то я тебя нашел. Развяжите меня, сказал он воинам, но они его словно не услышали. Развяжите его, это мой друг. А ты, я смотрю, неплохо тут устроился. Ты стал верховным магом этого клана, если тебя эти ребята так слушаются, бери выше, я теперь их правитель. Не хотел этого, просто так получилось. Кто? Правитель. Не сверчуть не сел там, где стоял. То есть, иначе говоря, ты их вождь? Ну, можно и так сказать. Большой поселок, сколько тут живет народа? Конкретно в этом около 1000, в других не знаю, не считал. В смысле других, у тебя есть еще поселки? Да, еще как минимум 3, и вообще, хватит меня спрашивать, ты лучше скажи, где ты был все это время? Я тебя искал, пока мне не сказали, что человек, похожий на тебя, уже смылся из столицы на другом корабле. Это долгая история, местами даже вспоминать не хочется. А я никуда не тороплюсь, идем, расскажешь, я пригласил его к себе в пещеру. Есть хочешь, спрашиваешь? Конечно, хочу, я почти 2 дня ничего не ел, а эти звери даже воды не давали нормально попить. Нисвер показал на воинов, что привели его сюда. Попросив принести обед на двоих, мы с ним вошли в пещеру. Ух, ничего себе, тут есть где развернуться, с восхищением сказал Нисвер, увидев, как пещера выглядит изнутри. А ты? Он резко замолчал, увидев дремлющего на тахте кота. Это что, Муму-Мурзик? Шепотом сказал он, признав в этом монстре моего кота. Да, подрос немного. Немного? Ты чем его кормишь? Пленниками? Тебя как раз ему на обед привели. На обед? Нисвер сказал это почти лишь одними губами и почему-то потрогал свою шею, словно ему собирались голову отрубить. Шучу, чего сразу дрожать то начал. Он просто эликсира получил немного больше, чем было нужно, поэтому теперь уже вряд ли прежним станет. Вскоре нам принесли обед, и первым рассказывать о том, что произошло с того момента, как мы с ним расстались, пришлось мне. Нисвер сейчас говорить не мог, он забрасывал себе в рот обед, причем мою часть тоже вниманием не обошел. Пока он ел, я успел рассказать практически все, умолчал, правда, несколько моментов, которые касались Хаша и Телил-Ринель. О Хаше говорить ничего не стал потому, что местные кланы всегда враждовали с горцами. Меня здесь просто не поняли бы, если узнали, что с одним из них у меня сложились достаточно дружеские отношения. Наелся, «Теперь твоя очередь рассказывать», — предложил я и приступил к поеданию своей порции, уполовиненной голодавшим Несвером. «Ну, у меня все было не так интересно, как у тебя, местами даже вспоминать не хочется. После того, как мы с тобой разошлись, я отправился договариваться о том, чтобы нас взяли на корабль. Зашел в какую-то таверну, где было много моряков и стал их расспрашивать. Из того, что удалось узнать, понял, что пара мест на борту корабля, что должен отправиться к берегам Элефа, обойдутся нам недешево. Денег ты мне не оставил, а своих у меня было мало, поэтому я решил продать несколько флакончиков с каплями страсти. Поначалу дело шло просто прекрасно, я даже снял шикарную комнату на ночь, не на улице же мне ночевать. Оставил в ней свой мешок и плащ, тепло ведь уже было. Так вот оставил, значит, взял пару флакончиков и пошел в местный бордель. В Белой Розе этот эликсир был на расхват, его готовы были с руками оторвать. Пришел туда и предложил опробовать. Мне, разумеется, предложили подождать прямо там, комнату выделили, девушку, чтоб не скучно ждать было, а еще вина и вяленых фруктов в меде. Короче говоря, проснулся я уже за решеткой. В столице в каждом квартале у стражников имеется собственное помещение для арестованных, чтобы не отводить их сразу в общую тюрьму. Как мне там сказали, арестован я был за незаконную торговлю магическими эликсирами. Помнишь, я тебе говорил, что разрешение на это требуется. Стражники меня в общую тюрьму перевозить не спешили, видимо, лень была. Сказали, что скоро приедет представитель совета магов, якобы он и решит, что со мной потом делать. В камере я был не один, туда еще до меня какого-то деда посадили, за попрошайничество. Так вот, дед этот к вечеру помер, и вместо него у меня вскоре другой сосед появился. Если дед был нормальным, с ним можно было поговорить, то этот тип был явным бандитом. Начал мне угрожать, но когда понял, что я маг, как-то сразу притих. Ночью, когда мы спали, я услышал странные звуки, а потом в ту комнату, где стражники отдыхали, ворвался какой-то монстр. Здоровый, серый словно камень, глаза кровью налиты. Одним словом, от одного его вида кровь в жилах застывала. Так вот, он всего за несколько секунд уложил пятерых стражников и потом ворвался к нам в камеру. Я подумал, что все, не переживу эту ночь, даже забыл, что я маг, но как оказалось, он пришел не за мной, ему был нужен мой сосед. Я до сих пор не могу забыть, как хрустели его кости, этот серый переломал ему руки и ноги, а потом шею свернул. Я в это время сидел в углу тихо-тихо, в надежде, что он обо мне забудет, но он не забыл. Подошел ко мне и спрашивает: «Ты, говорит, этому друг?» Я ему в ответ: «Да я его только сегодня в первый раз увидел, могу поклясться». Он посмотрел на меня, подумал о чем-то и ушел, видимо, поверил. Сидеть в окружении трупов было неприятно и страшно, а еще подумал, что и меня к этим убийствам приписать могут. Короче говоря, я оттуда быстренько убежал. Прибегаю в снятую комнату, а там вещей то моих и нет, украл их кто-то. Так я остался без запасного комплекта одежды, плаща, а самое главное, без денег и эликсиров. Мне даже за комнату доплатить нечем было, я когда ее снимал, отдал только половину стоимости, вторую обещал утром отдать. 2 месяца потом прятался в лесу неподалеку от города, ночевал под большой корягой, словно заяц, собирал травы, сушил их, чтобы потом новую партию эликсира сделать. За место на борту корабля ведь нужно было чем-то заплатить. Не скрою, воровать мне тоже пришлось, в основном еду, но потом дело дошло и до посуды. Эликсир нужно было во что-то разлить, не с котелком же по городу ходить, предлагая попробовать. Тебя тоже искал, но мне сказали, что человек с котом отправился в Элеф, после чего я поиски прекратил, решил, что искать тебя здесь нужно. На корабль, идущий в Элеф, я в итоге так и не попал, капитан наотрез отказался меня брать пассажиром. Договорился с другим капитаном, но его корабль в Элеф не сразу направлялся. С большим трудом мне все-таки удалось попасть в это королевство, но в первую же ночь, в том поселке, где я решил заночевать, стало происходить непонятно что. Какие-то вооруженные люди вырвались в дома и связывали всех, кто там был. Этими людьми, как выяснилось, были твои воины. Не знаю, что бы со мной потом было, если бы я у одного из них не спросил, не видел ли он человека с котом. Я не стал говорить, что мы друзья, мало ли что, вдруг они твои враги. В отместку голову отрубят и все дела. Так вот, после того, как спросил, меня куда-то повели, причем никто не говорил, куда идем и зачем. Вот в принципе и все, что со мной произошло, дальше ты уже знаешь», — Несвер облегченно вздохнул. «Его приключения на этом закончились, рядом со мной он всегда чувствовал себя в безопасности. А ты говорил, что время провел не так интересно, как я. Да у тебя эти несколько месяцев прошли еще интереснее, ты за это время, где только не побывал, даже за решеткой успел посидеть. Да уж, ту ночь буду помнить до конца своих дней, до сих пор дрожь пробирает, когда вспоминаю». С Несвером мы проговорили до полуночи, потом он отправился спать в выделенный ему для проживания дом Ларинель. Она там все равно почти не появлялась, так что он там не только за порядком будет следить, но и учет хранившихся там трав произведет. Утром конвейер по производству эльфов продолжился, перед входом в пещеру снова выстроилась очередь из желающих изменить форму ушей. Ближе к полудню ко мне пришла беременная девушка, которая должна была вскоре родить. Я уговаривал ее повременить с изменением ушей, так как не знал, как превращение ее в пластилиновую статую повлияет на ребенка. Она настаивала, и я в итоге сдался, сделал ей эльфийские уши. Казалось бы, уже привычная для меня процедура изменения формы уха, в ее случае вымотала меня так, что я был вынужден объявить о перерыве. Пообедать решил под открытым небом, так как обстановка в пещере уже начала раздражать. При свете нескольких факелов сверкание кристаллов кварца давало ощущение позолоты, но вот отсутствие мебели делало обстановку в пещере нежилой. Мне хотелось элементарного уюта, а не роскоши, поэтому я стал задумываться над тем, не перебраться ли мне в верхнюю пещеру. Там сейчас заканчивались отделочные работы, к тому же несколько ее залов создавали ощущение многокомнатной квартиры. Высота потолков там была ниже, чем в нижней пещере, но что больше всего мне там нравилось, это наличие окон. Присев за столик в тени, стал медленно поедать свой обед, попутно осматривая все вокруг. Очередь у входа в пещеру никуда не делась, люди спокойно ждали, когда у меня закончится перерыв. Рассматривая людей, увидел среди них Несвера, он дремал сидя на земле чуть в стороне от входа в пещеру. Не получит он никаких ушей, хватит с него и измененного лица. Тем более я к его новому лицу до сих пор привыкнуть не могу, а тут еще и заостренные уши появятся, подумал я. Когда в моей тарелке оставался последний кусочек сочного мяса, увидел Ларинель. Она шла ко мне в сопровождении двух хмурого вида мужиков. Глядя на них, подумал, что у нас снова неприятности, так сказать, враги не дремлют и идут на нас войной. Отчасти мои мысли правильно двигались в направлении неприятностей, но они оказались не военного направления. С Ларинель приехали новые главы двух поселков, что недавно были захвачены Сарнаком. «Мой господин», с этими словами ко мне подошла Ларинель. Я чуть не подавился, услышав такое обращение к себе. Лишь подмигивание девушки один глазом остановило меня от напоминания ей, что ко мне так обращаться нельзя. «Это Далашир и Верналор, новые главы освобожденных поселков, и они хотят с вами поговорить», добавила она. «Ну если хотят, можно и поговорить, проводи их ко мне, я сейчас подойду», сказал я попутно взглядом, дав ей понять, чтобы после того, как проводит их, должна подойти ко мне. Я же должен хотя бы в общих чертах заранее знать, о чем они хотят со мной поговорить. Через несколько минут Ларинель вернулась и получила от меня нагоняя за обращение: «Мой господин, я просто не знала, как обратиться, ведь вы, господин Конрад, сейчас наш правитель. В других поселках таких называют глава, но наш поселок на данный момент самый большой среди всех. В других кланах его сейчас называют Валморос, в переводе с языка наших предков «Серая крепость». Ладно, проехали, чего они от меня хотят? Они хотят своими поселениями войти в состав нашего клана, но при этом сохранить название своих кланов и управление ими. Я как-то в этом мире проект СССР создавать не собирался, это ни к чему хорошему не приведет, подумал я. С другой стороны, в этом сейчас есть определенный плюс, пусть даже в таком виде, но нас станет больше. Враг, прежде чем нападать на нас, должен будет 5 раз подумать, стоит ли. Ясно, с их стороны вполне разумное предложение, но за это они должны будут подписаться под некоторыми обязательствами, сказал я Ларинелли и встал, собираясь идти на переговоры. Я думаю, они на любые условия готовы, если вы согласитесь принять их в таком виде. К тому же в будущем можно ведь будет и пересмотреть условия. В будущем, сказал я и через некоторое время вошел в пещеру. Переговоры длились недолго, я поставил свои условия, на которые они нехотя, но согласились. Теперь эти поселения должны будут жить по нашим законам и трудиться на благо не только себя. Свод законов я им позже пообещал прислать, сославшись на то, что эта книга у меня только в одном экземпляре. На самом деле у меня вообще никакой такой книги не было, ее еще нужно написать. На кого бы мне спихнуть это ненужное мне управление поселком, точнее уже несколькими, думал я, провожая глав двух поселений, присоединившихся к нам. Выйдя из пещеры, увидел Несвера. Он стоял в очереди из желающих изменить форму ушей. «Иди-ка сюда». Я подозвал его. «Я что-то не совсем понимаю, что ты тут делаешь». «Тоже решил уши подправить?» «Еще чего, мне пока те, что есть, не надоели. Я с тобой поговорить хотел, но меня эти не пропустили без очереди». Он лишь глазами показал на очередь. «А до завтра разговор нельзя отложить, а у тебя завтра что, выходной день?» «Судя по количеству народа в этой очереди, да и в самом поселке, работы у тебя на месяц вперед, и это в лучшем случае. Идем, думаю, люди еще немного подождут, они ведь никуда не торопятся». Тихо сказал я и завел Несвера в пещеру. «Все, теперь можешь говорить, нам никто не помешает. Тут такое дело», — начал он, подбирая слова, чтобы сказать коротко и понятно о том, чего он хочет. «Помнишь, ты как-то мне говорил, что хочешь открыть алхимическую лавку в Чинсте?» «Помню, конечно. А что, давай здесь ее откроем. В Элифе всяких трав растет столько, что можно еще несколько сотен составов изготовить. Правда, есть одно «но», поэтому я к тебе и пришел. «Слушай, ну, может, хватит тянуть Мурзика за хвост, говори прямо, что придумал. Здесь зелья и эликсир особо и некому продать, а вот если лавку открыть в поселке на берегу моря, дело должно пойти. Этот поселок ведь теперь тебе принадлежит, так почему бы это не использовать? У тебя правильный ход мыслей, вот только торговлей придется заниматься тебе, я просто не смогу, сам понимаешь, не по статусу теперь», — ответил я и подумал. «Мне этот грязный городок у моря, честно говоря, и даром был не нужен, но это чисто мне, простому человеку. Для жителей торговля с другими королевствами необходима, особенно если она будет происходить на законных основаниях. Для этого придется еще и для этого направления кучу всяких правил придумать, причем привязанных к законам, которых пока тоже нет. Если ты даешь добро на открытие лавки, то тогда уж и дом выдели под нее. Мне, правда, тамошние строения не очень понравились, но на первое время можно что-то подобрать. Не вопрос, покажи дом, и он будет твой, кто бы там ни жил до этого. Что-то еще?» — спросил я, видя, как Несвер хочет еще что-то сказать, но не решается. «Я тебе говорил о том, что в тюрьме сидел в одной камере вместе с дедом, который помер. Так вот, он рассказал мне о том, что где-то в этих землях есть пещера, стены которой состоят из золота, а пол усыпан драгоценными камнями. Есть предложение отправиться на поиски этой пещеры. Красивая сказка, и ты в нее поверил. А дело этот чисто случайно точное местоположение этой пещеры тебе не указал?» «Точное нет, только приблизительное. Он ведь сам там не был, а вот его дед был. Если его дед там был, он, должно быть, после этого стал невероятно богат. Нет, богатств он оттуда не прихватил, так как до дома добрался уже еле живым. В тех краях много разных опасных тварей водится, одна такая его укусила. Одним словом, дед этого деда умер на следующий день, как домой вернулся. О том, где пещера, он кроме как своему внуку больше никому не сказал. А дед этот, что с тобой за решеткой сидел, почему сам в эту пещеру не заглянул? Там ведь золото, камни всякие разные. Да, кто ж его знает почему, об этом он мне рассказать не успел, помер. Давай мы вот как поступим, когда у нас с тобой появится куча свободного времени, тогда и подумаем над тем, стоит ли эту пещеру поискать. Золото, оно, конечно, лишним не бывает, но уж как-то эта пещера сказочной получилась, слабо верится в ее реальное существование. Договорились, я тебе напомню, если что. Несвер улыбнулся и, окрыленный идеями, вышел из пещеры. Большой, а в сказки верит, подумал я, посмотрев ему вслед. Глава 13. В делах и заботах прошел месяц, клан Серой Скалы под моим управлением процветал. Нам удалось организовать вполне нормальную торговлю в прибрежном поселке теми товарами, что производили. С недавнего времени торговля людьми стала под строгим запретом, что не очень нравилось приезжим торговцам. Скорее всего, заказов на молодых и красивых девушек Элифа у них было много, но выполнить они их теперь не могли. Были попытки купить рабынь в обход, но мы это дело пресекали, после чего торговец штрафовался на всю сумму, что имел при себе. После первого же такого случая тайно купить девушку, мы стали тщательно осматривать каждое судно на наличие там посторонних лиц. У Несвера сбылась одна мечта, он открыл алхимическую лавку, правда со мной в доле, так как почти половину продававшихся эликсиров изготавливал я. Далеко не все эликсиры подлежали свободной продаже, некоторые были под запретом, так как имели уникальные свойства. Одним из таких эликсиров был эликсир жизни, который мог вернуть практически с того света смертельно больного или раненого человека. Этот эликсир был доступен только членами клана Серой Скалы и только из моих рук. Спасать жизнь врагам я не собирался даже за большие деньги. Хитом продаж, разумеется, стали капли страсти, немного доработанные нами и получившие другой цвет. Это было сделано специально, чтобы этот эликсир было сложнее связать с Несвером. Он, кстати, решил изменить свое имя по тем же обстоятельствам. Теперь его звали Найл. Почему именно так, он сам не мог нормально объяснить. Возможно, ему это имя просто нравилось. «Итиль, а сколько у нас лошадей в поселке?» — спросил я, сидя за столом и просматривая списки всего, что имелось у нас в наличии. В перечне домашних животных почему-то не значились лошади, и меня это удивило. «Приблизительно 20, а что, почему так мало?» «Ну, они в нашей местности как-то не особо полезны, землю рыхлят быки, а лошади только чтобы куда-то доехать. Еще пару месяцев назад ездить было особо и некуда, поэтому мы их не разводили. Зато сейчас много куда ездить нужно, а как оказалось, ни на чем. У кого можно купить хотя бы пару десятков? Не знаю, в других кланах с ними такая же проблема. Правда, есть одно место, где много лошадей, но туда лучше не соваться, себе дороже выйдет.